Но я, учитель, может, хоть намекнешь, а дальше я сам додумаю. Я пойму, а если ты придумаешь что-нибудь не то, качает головой игрок, ты поправишь меня. Давай так, если я попадаю, ты рассказываешь мне все, абсолютно все. Если нет, то я жду положенного времени и занимаюсь самосовершенствованием. Идет, вот ведь настырный, улыбается Себастьян. Игрок, я бы намекнул. Ладно, кровопийцы, морщится игрок, намекну. Но попытка, ученик, у тебя будет одна. Не поймешь, вопрос больше поднимать не будем. Договорились? Да, тогда слушай, скажу больше. Ответ ты знаешь, он в твоей памяти. И там он давно. Теперь намеки. Вспомни себя, кем ты был. Да по сути никем и ничем. Обычный гражданин одного из отражений оригинального мира людей, попав на пустоши. Вот скажи мне, ученик, обычный человек, получив пулю в голову, а через некоторое время заряд дроби в живот, может стать беспощадным и беспринципным убийцей, таким, что от его имени, отпетые головорезы, мутанты и прочие, с визгом разбегались и прятались. Нет, не может. Ты был таким, просто в мире людей проснуться не мог. Перерождение, когда души, минуя целые измерения, проходят сквозь границы не только пространства, но и времени, процесс очень сложный. Иногда и в нем происходят сбои и ошибки. И такая ошибка, ты, да, ученик, если посмотреть на тебя, ты просто сбой в, казалось бы, идеально отлаженном механизме. Я не унижаю тебя и не пытаюсь оскорбить, не думай. Хорошо, но, в результате ошибки мироздания, по его недосмотру, после смерти ты попал не туда, куда попадают все, а в другое место, пока не скажу в какое. И пока мироздание не исправило свою ошибку, я переместил тебя в мир людей. Но вернемся на пустоши. Выделю несколько моментов. Первый. Солнечный день, пески, чахлые подыхающие от радиации кустики, перекресток, что у большого камня, отряд легионеров, караванщица. И тут ты. Вспомни ту ярость, когда ты увидел, как легионеры, сорвав с девушки одежду, уперли ее в камень и собирались надругаться над ней. А теперь вспомни, что ты сделал с ними. Жуткая инсталляция из кусков тел, внутренностей и брони. Сорванные лица, приклеенные к тому памятному камню. Развешанные на кустах лоскуты кожи. И оставленный тобой посланник. Ты выколол ему уши, вырвал язык, отрезал пальцы. Всучил ему записку и отправил к Цезарю. В записке говорилось, что ты придешь за ними. Страшно, да? Продолжаем. Второй момент. Некоторое время спустя. Банда чертей, их зверства, убийства, грабежи, массовые казни и так невеликого населения, вымогательство. Во что ты превратил их убежище? В филиал ада. Не в каждом фильме ужасов покажут столько крови. Помнишь, как, отправив сопровождавших тебе Геннона и Рауля в Нью-Вегас, ты с двумя потрошителями в руках ворвался в убежище? Снятые лица на стенах, части тел, собранные в жуткие конструкции. Головы, насаженные на куски арматуры, надписи кровью, гласящие о свершившемся возмездии, о каре, настигшей банду чертей. Это место, даже самые отбитые старатели до сих пор обходят десятой дорогой. И так было везде. Банды, которые после твоего прихода уничтожались. Любые почувствовавшие свою власть, творящие ужасы уроды. Ты убивал их и оставлял напоминание о том, что так будет с каждым. Помнишь? Да. Ну, а теперь скажи мне, ученик, кто ты? Напоминаю. Попытка одна. Не спеши, подумай. Я подожду. В голову лезет всякая хрень. Подходящего персонажа найти не получается. Предположение же, одно безумнее другого. От Риддика до Дракулы. Хоть как-то понятно только одно. То есть не одно. Я попал к игроку не случайно. Божественная искра тут ни при чем. Подумал, подперев руками голову, спрашивает игрок. Да, но, ай ладно, Дракула. Игрок на это фыркает, ржет и стучит кулаком по столу. Себастьян ведет себя тактичнее, прикрывая рот рукой, смеется. Нет, ученик, не попал, хотя, должен признать, ты был близок. Иди, к свадьбе готовься. Потом, когда придет время, я все тебе расскажу. Ну или может ты сам поймешь. Ты же не успокоишься и продолжишь думать над этим. Все на сегодня хватит. Игрок щелкает пальцами. Перемещаюсь в замок Люци, встаю у стола и как всегда, теперь вопросов стало больше. Один мучивший меня изменился и превратился в тысячу. Надо думать. Если я знаю ответ, то я смогу его найти. Глава 18. Свадьба. Никогда не думал, что моя свадьба будет проходить в аду. Что жениться буду на троих, но на самом деле одной демонице. Что у меня вообще когда-нибудь будет свадьба? И вот на тебе. Как удар, как столкновение со скоростным поездом, на которого я сам побежал с криком, Затопчу, сука. И вот это, сие грандиозное событие, все-таки происходит. Мы, стоя у жутковатого алтаря из золота, человеческих и чьих-то еще костей, ожидаем начала церемонии. Мои трое, разодетые в слишком бесстыжие, можно сказать красные платья, держат в руках букеты. Букеты страшных, колючих, капающих с бутонов кровью ядовито-алых цветов. У Люци на голове корона, кривоватое золотое, украшенное рубинами украшение, шипами своими врезающееся в ее голову, отчего по щекам демона, подобно слезам, проходят кровавые дорожки. И ей, нет, ей не больно. Ее переполняет радость, гордость не сколько за себя, сколько за нас. В ее глазах восторг, там же слезы счастья. Удалы все немного по-другому. Платье на ней, платье прикрывает ее лишь по бокам, грудь и живот открыты, никакой короны на голове нет, зато есть туфли, металлические, с шипами внутрь. Они, при каждом шаге впиваются в кожу и пронзают ее, отчего под ногами дала небольшая лужица крови. Ирисфим, как показывает сие мероприятие, она самая отбитая из троицы. Платье, если две полоски ткани, свободно свисающие с шипастого ошейника, можно назвать платьем, прикрывает. Ни хрена оно не прикрывает. Наоборот, только показывает. Показывает кольца в сосках ирис. Кольца соединены золотой цепочкой, спускаются к кольцу в пупке, а дальше цепи обрастают шипами, проходят по всему телу и сдавливают так, что стоящая у алтаря ирис постанывает. Но не от боли, ей это нравится. То, как одеты гости, коих в замке тысячи, описать не получается. Там все, что можно представить. Там, увидев это, старый псмщик Терентий, который избушку свою подметает плетью, вспомнил бы свое забытое стоп-слово и открутил себе соски к чертовой матери. Это все показалось бы мне очень страшным. Возможно, будь я обычным человеком, я бы уже сошел с ума, двинулся, повернулся, сел бы в угол и, пуская слюни, мычал. Но, я демон, и мне все это нравится. Я улыбаюсь от вида своих девочек, я вздрагиваю от их возбуждающего запаха. Меня согревает мысль, что боль, которую они себе причиняют, на самом деле заводит их. Да и гости здесь ничего такие. Полуголые суккубы, коих большинство. Адриана, уменьшенная до размеров приемлемых. Другие высшие демоны. Игрок и его брат. Кстати, они не просто так приперлись. Игрок взял на себя роль бати и привел троицу к алтарю. Брательник Евойный выразил желание стать свидетелем с моей стороны. Все как у нас. В других странах друг жениха, подружка невесты. А у нас свидетели, как будто не женимся, а на преступление идем. Да, милый, соберись, шикает на меня Люци. Начинается. Кстати, как мое платье? Восторг. А вот у Ирис не очень. Что не так? Округляет глаза Ирисфим. Почему сразу не сказал? Какое оно? Слишком закрытое. Я бы на твоем месте вот эти ленты, по 5 сантиметров шириной, заменил на шнурки. Да ну тебя, такое событие, а ты шутки шутишь, с огнем играешь, улыбается стоящий рядом Себастьян. В первую брачную ночь она тебе отомстит. Слушай, а тебя как зовут? Ты явно не тот темный дворецкий. Хм, у меня много имен и титулов. Как тебе обращаться? А как хочешь. Вот как тебе нравится, так и обращайся. Санек, приемлемо. По-дружески как-то. Давно ко мне так просто не обращались. Кстати, я там подарки принес. А кот будет? Кот? Ну да. Породы ориентал. Назовут Толяном. Буду приходить домой, смотреть на него и говорить. Ну и хлебало у тебя, Толян. Пф, твой юмор. Раньше он был чернее. Мы знакомы, не лично. Но да, я тебя знаю. Нет, не расскажу. Нельзя. Ладно. Все, до хруста сжав мою руку, стонет Люци. Идет. Начинается. Любимый, мне страшно. К алтарю, опираясь на клюку, подшаркивает с виду пожилой, рогатый как не знаю кто демон. Кашлянув, нацепляет монокль, открывает книгу, ведет пальцем по странице, тычет в текст, крякает, поворачивается к стоящим слева от нас демонам, откашливается. Дети, сегодня вы решили скрепить узами брака ваши бесценные души. В этот знаменательный час, знающий, шипит на него Дюци, мы здесь. В этот знаменательный час, как танк разворачивается на месте демон, но нисколько не теряется. Под нашим небом, кхем, дети, вы же контракт заключили. Пожалейте меня старого, знающий, шмыгнув носом, стонет Люци. Пожалуйста, пожалуйста, не портите мою гребаную свадьбу. А-а-а, хорошо, если вам меня не жалко, продолжу. И демон продолжает, монотонно и заунывно читает тексты, просит нас соблюдать условия, желает счастья, сотню детей, и спустя час, наконец-то переходит к клятвам. Курьер, демон инкуб, принц Мирайдинс, обладатель божественной искры, клянешься ли ты любить Люциану, только ее и все ее воплощения, клянусь, заметив, что Люци облегченно выдохнула, киваю. Люциана Айденрис, архидвал и королева Мирайдинс, клянетесь ли вы, ты и все твои воплощения любить курьера, хранить ему верность, окружать заботой, лаской и вниманием, клянемся, дрожащими голосами отвечают все трое. Знающий берет кубок, сжав в руке кинжал, просит дать ему руки, режет наши запястья и подставляет под струйки кубок, шепча что-то жутковатое, водит над кубком руками. Как только жидкость закипает, просит нас выпить. По очереди пьем непонятную бурду, косеем. Замечательно, закрывая книгу, выдыхает демон. Я, Майстар, знающий, хранитель королевской библиотеки, властью данной мне предками, объявляю ваш брак действительным и нерушимым. Живите в радости. Вечность с вами. А теперь целуйтесь и давайте пробовать угощение. Мне еще лекарства принимать. Поверить не могу, всхлипывает Люци. Это случилось. И не по расчету, а по любви. Да, идите ко мне, идите ко мне. Слова про воплощение пока пропускаю мимо ушей. Целую жен, долгой как в последний раз. На меня водружают корону. Нас глушат аплодисменты. В зале, по размерам устремляющимся в бесконечность, начинается праздник. Гости, наплевав на правила приличия, напиваются, едят, некоторые уединяются. Хотя сойти на столе между тарелками или на стуле у стола, или даже в воздухе уединением назвать сложно, по местным меркам все более чем нормально. Парочки и троечки или женаты, или близки к этому. Поэтому сказать им нечего. Для нас праздник заканчивается через час. Демоны просто утаскивают меня в спальню, раздеваются и укладываются на кровать. Вот, указывая на себя и сестер рукой, мурлыкает Люци. Все это, теперь твое. Подходи, бери. Сейчас, разденусь. А не надо было вот так выряжаться, ворчит Дала. Надел бы набедренную повязку, как все нормальные демоны делают. Так нет же, в смокинг нарядился. Не спорю, красиво, но снимать долго. Ты чего там возишься? Ремень заело. Закатив глаза, Люци щелкает пальцами. Перемещаюсь на кровать. Уже с нее вижу, как падают мои вещи. Понимаю, что голый. Вот так, забираясь на меня, шепчет Люци. Сейчас все случится. А ты знаешь, я умолчала про одну важную деталь. Ты, наверное, испугаешься. Но теперь я молчать не могу. Дала Ирис, хватают мои руки и прижимают их к кровати. Люци улыбается, закидывает руки за голову. Не бойся, любимый, вреда я тебе никогда не причиню, если только ты мне не изменишь. А о том, что умолчала, с этого момента у нас начинается медовый месяц, и весь этот месяц мы тебя из спальни не выпустим. Я согласен. Люци, демонстрируя острые клыки, широко улыбается. По моей ноге скользит ее хвост, поднимается выше, обвивает мое достоинство и сжимает. Люци приподнимается, закрыв глаза, резко опускается и, вскрикнув, проводит острыми ногтями по моей груди. Да, это случилось. Я теперь женщина. Твоя женщина. А теперь понеслась. Я выжму тебя до суха. Я за этот месяц компенсирую все годы ожидания. Я... Ох, круто. Это круто. Я уже что-то нехорошее подозревать начал. А тут... Я согласен. Согласен. Согласен. Какая же она горячая. И кровь. Ее кровь обжигает как кипяток. Но блин, это действительно круто. Месяц спустя, Канаха, появляюсь в парке. Один, что непривычно. Осматриваюсь, принюхиваюсь, сканирую. В парке хоть и немноголюдно, на меня никто не набрасывается. Присутствующие представители прекрасного пола, судя по их мыслям, не против бы со мной и поразвлечься. Красивый, по их мнению, сучонок. Сунув руки в карманы, строю ехидно надменную рожу и топаю на разведку, то есть к резиденции. Пока все тихо. Шиноби и кунаичи вида не подают. Обыватели. Они обыватели. Им до меня дела нет. Кроме женщин мне до них тем более. А раз анбу меня повязать не пытаются, прошвырнусь по деревне, узнаю новости, посмотрю свою квартиру в общежитии домой. Медовый месяц, слава всем богам, закончился. Можно вернуться к тренировкам. Закуриваю, выдыхая клубы фиолетового, от которого с кустов листья осыпаются дыма, шурую прямо. Иду себе иду, о экзамене мечтаю, о предстоящей, я не побоюсь этого слова, жатве душ. Саске, отвлекает меня голос Узумаки. Вернулся. Здравствуй, крикливый недомерок, медленно поворачиваясь, киваю. Что надо? А Наруто не один, с ним великий извращенец. Потенциальная жертва. Здравствуйте, Джирая сама, как только они подходят, улыбаюсь. Как ваши дела? как новая книга. Наруто, а это точно тот Саски, про которого ты говорил? Разглядывая меня, удивляется Джирая. Я, затянувшись, киваю. Хм, не такой дурак, как тебя описывали, и не грубиян. Наруто, ты что, наврал мне? Я, нет, Саски, а ну веди себя как всегда. Друг мой, я всегда себя так веду. Так что ты хотел от меня? Вы извините, мне просто по делам нужно. Наруто, как оказывается, хотел поделиться со мной новостью о том, что у него теперь есть призыв. С его слов, огромные боевые жабы, которых он может призывать и которые помогут ему в бою. Их он готов продемонстрировать. Жабы свою несоизмеримую крутость. Кажется, все пошло кувырком. Не помню точно, но вроде как, с жабами Нарик снюхается позже. Хотя, не канон, меня предупреждали. Соглашаюсь посмотреть, иду за ними и мечтаю, как уделаю их своим призывом. Потому как оба шумные, горластые и уже в край задолбали. Плюс солнце какое-то слишком яркое, глаза режет, холодно, блекло все. Хотя поначалу мне здесь нравилось, но хуже всего, местные запахи. Особенно благоухающая за домами помойка, аж тошнит. Уходим за деревню, с Джирой садимся на траву. Наруто убегает метров за 100, прыгая как дурачок, машет руками, хлопает по земле. Из клубов белого дыма появляется Гамабунта. Наруто бежит обратно, останавливается и, пытаясь отдышаться, спрашивает, как оно. Не очень впечатляет, вставая, отряхиваю брюки. Если честно, то так себе. Я чего-то большего ожидал. Чего большего? Теряется Джирая и смотрит на Гамабунту. Эй, что не так, жаба? Морщись, киваю. Некрасиво. У тебя призыв, три полуголые тетки. Орет мне в ухо Узумаки. А у меня гигантская жаба. И чему ты радуешься? Жабе? Ну иди поцелуй, может в принцессу превратиться. Саске, ты бы не грубил, качает головой Джирая. Бунта мой друг, да хоть любовник. Я тут при чем? Наглец, встав, кривится жабофил. Такой молодой, а уже такой злобный. Я не злобный, просто людей не люблю, особенно приставучих и шумных. Мой призыв круче. Да ты что? Начинает беситься Джирая. Чем? Показать? Удиви меня. Сложив руки на груди, ухмыляется Джирая. Техника призыва. Прокусив палец, спокойно говорю. В стороне появляется Адриана, огромная, ростом с Гамабунту. Потягивается, зевает, открыв глаза, улыбается, подползает и протягивает руку. Забираюсь к ней на ладонь, она подносит руку к лицу, подмигнув открывшему рот Джирае целую демоницу. Глажу по щеке, она меня стискивает, мурча крутится на месте. Ну как, стирая с лица толстенный слой фиолетовой помады, киваю. Впечатляет. Адриана садит меня между верхних самых больших груди, сжимает их нижние пары рук, чтобы я не выпал, и томно вздыхает. Челюсть Джирая отвисает. У Адрианы посмотреть есть на что, да и из одежды не ней только тряпочка спереди, едва ли хоть что-то вообще прикрывающее. Сзади вообще ничего. Джирая плывет, теряется. Такого он никогда не видел и не увидит. Но это не просто выпендрешь, это план. Адри, солнце мое, мысленно обращаюсь к демону. Можешь кое-чем помочь мне, всем чем угодно. Покривляйся, поставь меня на землю. При этом повыразительнее выпейте свою очаровательную попку. Повеляй, хочешь добить смертного, он и так на грани инсульта. Пожалуйста, сделай и проверь, о чем он думает. Адриана хоть и не хотя, но все же ставит меня на землю. При этом так кривляется, что умудряется надвиснуть над Джирой своей попой. Слышится звук падения. Обхожу Адриану, вижу валяющегося на траве Джираю. Глаза великого извращенца излучают пустоту. На лице застыла дебильная улыбка. Из уголка рта текут слюни. «Ты зачем старика убил?» — кричит Наруто. «Он же тебе ничего не сделал, да живой, старик твой. Кстати, Наруто, ты никогда не думал, что он совсем поехавший и в порыве сладострастного безумия может отжучить тебя? Он же псих, репутация, Джирая, 100. Ох, милый, мысленно обращается ко мне Адриана. Это игра. Что? Он притворяется. Да, он оценивал меня, но оценивал как противника. Сейчас, умело изображая обморок, он прикидывает, сколько нужно шиноби, чтобы убить меня, скольких жаб нужно призвать для победы надо мной. Тебя он считает опасным, ты для него враг, профессионал, неудивительно, достойный противник, курьер, он опасный противник, мысленно говорит Адриана. Его позвал Хирузин, чтобы он защитил Наруто от тебя, чтобы перетянул на себя внимание. На самого Наруто ему наплевать. Его задача привязать крикливого к себе, развить в нем верность и обучить. И Джирая это сделает. Тебя, в случае чего, этот человек убьет не задумываясь. Его преданность деревне и Херузину безгранична, он не будет сомневаться. Один приказ, и он пойдет в бой. Интересно, девки пляшут. Спасибо. Отпустишь меня? Нет, давай отойдем и пообнимаемся. Мне понравилось. Репутация. Адриана. Плюс 400. Вот значит как. Не удивлюсь, если и Цунади сама придет. Ведь здесь я, угроза деревне, то есть устоявшемуся болоту. До вечера гуляю с Адрианой по берегу реки. Демон рассказывает истории своей жизни, дает советы и рассказывает про меня. Что как радует, так и расстраивает. Итак, я демон, и основная моя стихия — огонь. Огненные техники у меня будут сильнее. Плюс огнем я могу манипулировать. То есть, выдав поток пламени, я могу вертеть им так, как захочу. В остальном же, мне надо есть души, причем не абы какие, а сильные. Конечно, при переваривании и усвоении кое-что будет теряться, но процентов 80 останется, и это плюс. Пока же, основная проблема — добыть эти самые души, потому как добыть их можно многими способами. Подождать, пока кто-нибудь кого-нибудь завалит, убивать самому или пудрить жертве мозги обещаниями, допустим, золота, и подсовывать ей хитрый контракт, по подписании которого душа жертвы автоматически станет моей. Для этого, для последнего, нужно искать порочных, тех, кто за деньги продаст свою душу, или тех, кто так возжелает меня, что для получения меня любимого пойдет на все. Последним занимаются в основном суккубы, первым инкубы. Со слов Адрианы, став сильнее, я научусь видеть желания и мужчин, пока же вижу только женские, да и то не полностью, и все они в основном влажные. К вечеру отправляю Адриану обратно, замечая, сколько Анбу и других наблюдателей расселись по кустам, хмыкаю и отправляюсь посмотреть свою квартиру, уже на подходе к которой, понимаю, что мне что-то не нравится, как-то не по себе. Саске, как только подхожу к лестнице общежития, отвлекает меня непонятно откуда взявшиеся какаши. Да, мы готовимся к экзамену, не желаешь с нами? Научу многим техникам, подтянем тайдзюцу. Нет, спасибо, твои методы я знаю. А еще я знаю, что ты ничему и никого учить не будешь. Кстати, когда экзамен? Через 3 месяца. Вот тогда и увидимся, не раньше. И да, ты или внял моим словам и промолчал, что говорит мне о зачатке разума в твоей пустой черепушке, или доложил, и вы ждете удобного момента. Если так, то тебе хана. Саске, ты мой ученик. Нахер иди, учитель. Ты просто мерзость, строящая из себя человека. Дерьмо на палочке. Если решил состроить из себя доброго и понимающего, отдай шаринган и свали. Ну, я пытался. Надеюсь, после экзамена ты на самом деле уйдешь. Не сомневайся. Какаши разворачивается и, уткнувшись в книгу, уходит. Репутация не падает, что странно. Поводя плечами от разыгравшегося чувства опасности, поднимаюсь наверх. Нахожу свою комнату, вставляю в замок ключ. Глядя по сторонам в поиске угрозы, поворачиваю. Вспышка. Страшный удар. Боль в груди и животе. Сквозь дым вижу приближающийся силуэт. Вызываю из инвентаря револьвер. Пытаюсь встать. На руку наступают. Дернув второй, понимаю, что она не двигается. Меня хватают за шею, поднимают и прижимают к стене. Система сигнализирует о множестве повреждений, тяжелой контузии, кровопотери и отравлении. Рекомендует принять меры. Но тут, глава 19. Время останавливается, сознание резко проясняется. Смотрю на крайне злого прижимающего меня к стене игрока. Учитель, лучше заткнись, ученик, лучше заткнись. Эх, твои ошибки. Проигнорировал чутье. Нет, балбес, ударив мной об стену, скалится игрок. Это меньшее, что ты мог сделать. Тебе перечислить? Ну так слушай. Ты не распознал влияние Иманака, которые привели тебя в ловушку. Ты как баран пошел на поводу и пришел к своей почти гибели. Но самое главное, ты забыл, кто ты, где ты и зачем ты. Виноват. Не то слово. Ты же сам прекрасно понимал, куда попал. Это мир убийц. Мир боли. Мир бесконечных страданий и горя, упакованный в красивую обертку. И ведь я предупреждал тебя, что твое предзнание тебя подведет. Но ты повелся. В мире, где за деньги могут убить не раздумывая, где правит одна лишь сила, где жизнь человека стоит копейки, где росчерк пера в ведомости может лишить кого угодно жизни. Ты расслабился. Расслабился, поверил в себя. Такого больше не повторится. Мне кунаи и иглы выпадают из меня. Кровь втягивается обратно в раны. Слабость и боль окончательно уходит. Игрок ставит меня, отряхивает футболку, выдает чувствительный подзатыльник и грозит пальцем. Ты злишься. Ты видел, как я злюсь, ученик. Сейчас я в бешенстве. Хотя, на тебя злиться не стоит. Это я форсирую события. На тебя свалилось слишком многое. То, что обычному молодому демону, не просто вынести. Ладно, хоть это и позорно, но простительно. Всего лишь первый этап обучения. Я закраю на это глаза. И да, я мог предупредить, но не стал. Моя цель – именно научить тебя, пусть даже через боль. Иногда это очень эффективно. Спасибо. Просто запомни, ученик, вокруг тебя смертные, да не обычные, но люди. И эти люди могут предать, продать, поддаться зависти, злобе, ненависти. Ты теперь выделяешься, ты плюешь на установленные ими правила. И это значит, что ты под угрозой. Ты видишь, что тебя окружают безумцы, но для них безумец ты. Ты угроза, белая ворона, нарыв на заднице, огромный геморрой, мешающий им сидеть спокойно. Тебя будут пытаться выдавить, выжечь, вытравить. Не потому что ты такой плохой, а потому что ты идешь против системы. Основная масса людей в этой замечательной деревне уже ненавидит тебя. И даже не надейся, что все будет как в Фоллауте. Здесь друзей и союзников ты не найдешь. А если вздумаешь кого-нибудь подпустить, всегда помни, что их дружба основана на том, чтобы получить награду за твою голову. А Наруто, он слабоумный, ты это заметил. И нет, нет, он не победил в финале истории. Ни он, ни ты, ни кто-то еще. Все, что ты видел в сериале, ваш бой с Кагуей, победа, спокойная жизнь после, последний фильм и весь сериал Боруто, всего лишь иллюзия, порожденная вечным Цукиёми, которая вас поймала сразу после того, как Десятихвостый поднял голову и посмотрел на Луну. Понимаешь? Да, здесь и во всех других мирах, ученик, верить ты можешь только нам, мне, твоему учителю, Люцране и всем ее воплощениям, остальным, почти всем, нет, вера кому-то кроме нас, приведет тебя к гибели. Привязанность, сожаление, человечность, туда же. Я совсем не заставляю тебя становиться черствым параноиком. Просто думай чаще. Всегда ищи несоответствия. Там, с твоим разумом, все очень просто. Отличие формы, в основном незначимых предметов, цвета каких-нибудь вещей, глаз, волос, звука. Даже боги не идеальны. Смертные же, какими сильными они ни являлись, в плане иллюзий не идеально несоизмеримо. Я запомню. А сейчас, что было бы со мной? Сейчас, вокруг нас, в каждой комнате Анбу и Шиноби уровня Джонина. После взрыва тебя бы попытались захватить. Безуспешно. Ты бы использовал оружие, вызвал Люци. Как итог, о бойне в общежитии и на улицах Конохи с ее последующим уничтожением, еще долго ходили бы легенды. Пока нельзя, я против геноцида. Особенно геноцида гражданских. Особенно если этот мир можно прибрать к рукам и изменить, впоследствии превратив во что-то стоящее. Пошли, сегодня убивать никого не надо. Готовься к экзамену, на котором тебя попытаются достать все. И думай, развивай свои планы, мне они нравятся. Хорошо, Люци об этом не узнает, улыбается игрок. Не хочу, чтобы она резню устроила. И да, вот тебе еще задание. Получи души Табирамы, Хаширамы, Хирузина и Арачимару. Сделай это на экзамене. Сделай так, чтобы войска песка не вернулись в Суну. Остальное на твое усмотрение. Но помни, есть те, кого ты пока не потянешь. И это, Джирая. Правильно, к нему пока не суйся. Особенно не суйся, когда они будут вместе с Какаши. Таких убирать надо поодиночке. Жди, тренируйся, потом действуй. А зачем ждать? Я могу схомячить Кабуто, через него выйти на Арыча и, выпив его душу, призвать первого и второго, натравить их на Конаху и пока они гоняют всех запитанить Хирузина. Это же проще. Голова, улыбается игрок. Вот голова, туда бы еще мозги, цены бы ей не было. А если подумать, зачем нам все это? Зачем идти в страну волн? Зачем ждать экзамен? У тебя не закрадывались мысли, что все это не просто так? Извини, погорячился. Мир, ученик, это живое существо. Оно рождается, живет, умирает. Данный конкретный мир родился давно, но сформировался, когда сюда пришла Кагуя. И погибнет он, когда она вернется, то есть ее разбудит. История мира, его жизнь, это по сути движение из точки А к точке Б, но, между ними, множество ключевых точек, важных и не очень, значимых и незначительных. Экзамен в Конохе, для данного мира, точка самая значимая. Считай, что это узловая станция, разрушив которую, мы пустим историю под откос. Пустим, но она не сойдет с рельсов. Пути разделятся, возникнут новые. История пойдет по-другому. Ты легко можешь представить, что будет, если Арычи Кабуто вдруг исчезнут. Представляешь? Вот, молодец. Но, если исчезнут они просто так, варианты будут другими. Поэтому, Они должны сдохнуть, когда поезд канона будет в нужном месте, то есть на экзамене. А от этого мир не треснет, треснет, еще как треснет, напополам. Даже больше мир разлетится осколками, которые потом соберутся в новый. Ты пока не знаешь, не видишь и не понимаешь, как это работает. Но это работает. Иногда, достаточно ввести в мир нового персонажа и все, все изменится только от того, что этот персонаж чихнул на перекрестке. Иногда же, приходится брать меч и вырубать опухоль. Ты, ученик, и есть этот меч. Сейчас ты, с маниакальной жестокостью уничтожаешь пожирающую этот мир заразу. Ты работаешь грубо, неаккуратно, прямолинейно. Но потом, когда ты закончишь, придет агент и восстановит мир, соберет его из осколков, укрепит. Сочетаешь приятное с полезным, не упускаю выгоду. Когда сядешь в мое кресло, сам поймешь, что для нас важен каждый мир. И чем у тебя их больше, чем больше энергии они тебе поставляют, тем тебе лучше. Ты сильнее, умнее, быстрее. Ты можешь сопротивляться. Ты можешь многое. Ты поймешь, со временем. Научишься видеть. Пока же, слушай и запоминай. А есть какой-нибудь способ передать информацию мгновенно? А может тебе орден Космодесанта на помощь прислать? А что, учись давай. Понимай, вникай. Да, это первый этап. Но думать советую начать уже сейчас. Будут этапы, в которых ты будешь один. Я тебе даже сообщение послать не смогу. Работай, в первую очередь над собой. Хорошо. Да, что-то я и правда расслабился. Но ничего, такой урок даром не пройдет. Теперь я стану осторожнее. Дома меня встречают мои девочки. Обнимают, целуют, кормят. Расспрашивают, как прошел день. Видимо, игрок вмешался, но они не знают о том, как он прошел. В подробности не вдаюсь, говорю, что как обычно всех довел, узнал, когда экзамен, и неожиданно понял, что мне надо старательнее учиться. Демоны от этого приходят в неописуемый восторг и утаскивают меня в темный зал с колоннами. Там выдают жертву и предлагают разрубить тело, но не душу. Люциана, нацепив на нос очки, менторским тоном начинает объяснять еще раз. Объяснять, что мне, как демону, надо просто успокоиться. Потом сосредоточиться на цели. Представить, но не просто представить, а визуализировать. И тогда, у меня все получится. Меч непростой, я тоже совсем не тот, что был недавно. Главное поверить в себя и забыть о том, что я был человеком. Как только это произойдет, у меня все получится. Собираюсь, выдыхаю. Поднимаю меч, готовлюсь к рывку и удару. Зачем, нахрена, я же не человек. Зачем мне грубая сила? Бежать, прыгать, нет, не то, надо. Встав, поднимаю руки, улыбаюсь, телепортация в сторону, появляюсь за спиной жертвы. Стряхиваю кровь с меча, улыбаясь, кланяюсь девочкам. Жертва стоящая спокойно, потому как под гипнозом, кашляет кровью, наклоняется вперед. Тело в районе живота разделяется на две половины, фонтанируя кровью падает. Светящийся силуэт души стоит и втыкает на свои собственные останки. Закрывая рот руками, беззвучно кричит. «Любимый, моя ты умница!» Всхлипывает Люци. «Ты понял принцип?» «Ага, схватив душу, несу ее демонам. Это вам. А ты? Хочу перед жатвой нагулять аппетит. Угощайтесь». Демоны делят душу на троих. Облизываясь, подходит ко мне, целуют и предлагают попрактиковаться в магии. «Соглашаюсь. На что теперь уже дала?» Вытаскивает из портала девушку. Подходит ко мне и предлагает очаровать ее. «Для этого мне требуется». «Да особо ничего не требуется». Жертва, уже с вожделением, смотрит на меня и представляет ну совсем похабные картины. Однако, для полного эффекта, мне нужно выпустить энергию, направить на жертву и сказать ключевое слово «очарование». Чей демон? Сила слова по умолчанию. Так и делаю, спокойно и расслабленно творю магию. И как только произношу, девушка, закричав, падает и оргазмируя бьется на полу. «Замечательно», кивает Дала. «Грубо, слишком сильно, не точно, но ты это сделал. До совершенства далеко. Однако, теперь практика огненной магии. Подождите». Сжав ноги, пищит Ирис. «Сейчас нельзя, он в меня попал». «Ой-ой», качает головой Люци. «Любимый, зря ты так, Ирис, если я тебя обидел». Ирис поднимает голову, улыбаясь, смотрит не меня дымящимися фиолетовым дымом глазами. Расправляет крылья и, разрывая на себе одежду, увеличивается. Вы ведь ее поддержите, она не в себе. Глядя на выросшую, выдыхающую облака розового дыма, Ирис пожимает плечами Люци. Перевозбуждение. Бежать бессмысленно. Удержать не сможем. Просто расслабься и постарайся выжить. Пережить этот порыв. Это будет сложно, вывалив где-то метровый язык, скалится увеличившаяся до 3 метров ирис. «Иди сюда, мамочка, я здесь», — кивает Дала, — «но помочь, увы, не могу, держись». Ирис, дымясь фиолетовым дымом, сотрясая пол, подходит ко мне, упирает руки в бока, улыбается, задрав голову, прикусив губу, смотрю на нее, оказываюсь схвачен, закинут на плечо. Часов через 6 я успокоюсь, глядя на сестер, рычит ирис. «Раньше меня не беспокоить, покалечу, да, жизнь с демонами, да и бытие он им имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам можно смело отнести силу, живучесть, выносливость, запредельную регенерацию, особенный образ обучения, другое мировоззрение и иной, отличный от человека, но все же похожий образ мышления, ну и восприятие. Однако выделить из этого списка можно и нужно лишь некоторые. Первым заслуживающим внимания пунктом идет мировоззрение. Для меня есть только я и мои девочки, больше никого. Что касается людей, люди, увы и ах, но равными я их не считаю. Не считаю их красивыми, яркими или необычными. Нет, они по-прежнему разумные существа, личности, а не скот и просто еда. Но я теперь на другом уровне существования, а они остались там, не внизу, нет, они остались там, на другом, теперь чуждом для меня уровне. Мне их не жалко, я им не сочувствую, я их не люблю. Да, в чем-то он мне по-прежнему интересны, иногда даже забавны, но не более. Вторым пунктом идет образ мышления, и тут все не так очевидно, как хотелось бы. С виду не изменилось ничего, но если присмотреться и прислушаться, разница очевидна. Например, думаю я теперь быстрее и не о том, о чем раньше. Деньги, а ужас, превратились в фантики, материальные блага ушли на второй план. Приступы клептомании остались, мне иногда невыносимо хочется спереть картину со стены, умыкнуть золотой килограмм на 30 канделябр. Иногда даже к хрустальной посуде присматриваюсь. Останавливает то, что воровать свое у себя, ну скажем, дурной тон. Но это к делу не относится. Мышление же мое. Попытка выяснить, что именно не так с моими мыслительными процессами, сколько бы я ни пытался, каждый раз походила на реверанс на голове или попытку укусить себя за яйца. То есть никак не мог я увидеть разницу, хоть и знал, что она есть. Сам себе напоминать бьющуюся в стекло, в сантиметре от открытой форточки муху, надоедает. Пусть это будет, как будет. Третий пункт – особенная хрень, иди же, восприятие. Цвета, запахи, осязание, вкус, даже само время воспринимаются по-другому. С помощью обоняния я могу взять след, узнать о человеке, в каком он состоянии. По вкусу, вышедшему на запредельный уровень, могу отличить одну жену от другой. А осязание? Кожа моих девочек, их волосы, они при прикосновении доводят меня до исступления. Хорошо, что не до истерики, а то бывает близко. Ну и время. Я не только думаю, я и живу быстрее. Упавшая со стола вилка не мчится к полу, а медленно опускается, позволяя поймать себя и вернуть на место. Самое же главное во всей этой демонической и мистической круговерти, я могу это контролировать, включать и выключать. Иногда, конечно, оно само включается, и идущая по своим делам Дала не просто идет, а как будто плывет, позволяя рассмотреть все изгибы ее идеального тела, но это далеко не минус. Смотреть на моих жен мне нравится, им в свою очередь нравится смотреть на меня. А еще, после экзамена, когда я соберу сильные души и выпью их, меня начнут учить боевой магии демонов. Пока нельзя, слабоват. А вот потом, когда душами великих я усилю свои, тело, разум и душу, будет можно. И это будет скоро. В мире демонов время летит быстро. Коноха, начало экзамена. Стоим у академии, ожидаем начала. Невидимая ирис на всякий случай висит рядом и сыплет едкими комментариями в адрес собравшихся. И тут, на тупую рожу Узумаки, борца за справедливость, будущего самого лучшего Каге, и просто хорошего и адекватного человека, внимания уже не обращаю. Тут и без него персонажей интересных хватает. Рокли, например, и его команда. И вот как раз Ли меня и забавляет. Он хочет меня избить, потому как думает, что я подлец такой, не даю Сакуре обратить на него внимание. Отчего густобровый и круглоглазый клон Майта Гая строит рожи, угрожающе хмурится и другими способами выказывает свою неприязнь. Вместе с ним неприязнь выказывает Ниджи, главный альфа-песель всея страны огня Киба и какие-то бесклановые. Ну и, в главных ролях нашего театра абсурда, блядского цирка и постановки деградантов, клоунесса-аутист, Ямана Кайна, которая, если посмотреть на ее мысли, еще хуже, чем Сакура. Там видения такие абсурдные в своей бессмысленности и неправдоподобности, что становится страшно. При этом, юная чаровница, заискивающе улыбается мне, кривляется и всячески пытается обратить на себя внимание. Диагноз идиотина. А еще здесь с командой крутится Кабута, который мне нужен. Представители других стран, уже внутри. Это мы как лохи стоим здесь и ожидая, пока потенциальные враги рассядутся, проявляем свое гостеприимство. Видимо, у Хирузина так принято. Я не знаю. Может, он под гостей свою жену подкладывал и ждал на улице, пока ее отымеют. Вот только это бред. Здесь хозяева местные, и это они должны заходить первыми. Это неуважение к гостям, это неуважение к своим. Старый хер, убью его быстро. Задолбал уже. Однако стоять и ждать скучно. Вызываю сигарету, обычную, дабы все здесь не передохли. Потому как от этого курева листья с деревьев осыпаются. Зажимаю зубами фильтр. Система сразу сообщает, что плюс один к харизме. Прикурив от вспыхнувшего пальца, закрываю глаза и пальцами взъерошиваю волосы. Мотаю головой и выдыхаю дым вверх. Репутация. Харуна Сакура. Плюс 2500. Яманакайна. Плюс 700. Хьюга Хината. Плюс 2. Такахаши Тентен. Плюс 750. Юхи Куринай. Плюс 14. Плюс 150. Плюс 120. Плюс 170. Хьюга Ниджи. 200. Узумаки Наруто. 300. Рокли. 1500. Лютейшая ненависть. Инузука Киба. 300. Вокруг слышатся восторженные женские визги и томные вздохи. Сакура пищит громче всех, видя, как ли бесится. Подмигиваю ей и чмокаю губами от такого. Сакура краснеет, прижав руки к подбородку, пищит и подпрыгивает, закончив сотрясать свои внутренности. Мозгов у нее нет. Харуна рассказывает Ина, что я теперь ее, мы пойдем на свидание и вскоре поженимся. Эй ты, состроив, по его мнению, страшную рожу, обращается ко мне ли. Она моя. Кто Сакура, ты себя в зеркало видел? Да на тебя же смотреть больно, ты у нас кто? Плод брака между родственниками. Моих родственников не трогай иначе. А Сакура моя, у тебя сопля висит. Проведя пальцем под носом, киваю ли. Зеленая такая. Ли хватается за нос, сообразив, что его наебали, свирепеет еще сильнее, отталкивает какого-то бespланового, встает в стойку и жестом приглашает сразиться. Глубоко затягиваюсь, щелчком отправляю окурок в полет, выдыхаю и киваю ли бежит. Вызываю из инвентаря биту, телепортация вперед, удар. Треск, разлетающийся от чудовищного удара древесины, ли закрывает рукой глаза, мотает головой. Телепорт назад, удар в затылок ли, точнее только что взявший на клык ли, мешком падает на дорогу. Ну и ничтожество, пнув в бок сие наглое тело, нахально улыбаюсь. Позор, два удара и лежит, тьфу. Он не ожидал, мрачно выдает Ниджи. А ты, девушка, вы бы не лезли не в свое дело, а то мало ли, я ведь могу на пол внимания не обратить. Я парень. Как-то слишком быстро выходит из себя Хьюга. Не определился, что ли? Ну, бывает вопрос, можно ты с такой внешностью, когда к парням липнешь, они тебя имеют или ты их, учиха. Бесится Ниджи. А чего так злишься за живое задел, милая? Ты извини, я не специально твоего бравастого парня вырубил, он первый начал. Да и то, что вы встречаетесь с Ли, я только слышал об этом. Кто тебе, придурку, сказал такое? Киба, указывая на Инузука, пожимаю плечами. Ниджи прыгает, заряжает Кибе под дых и коленом разбивает ему лицо. Его пытаются оттащить Узумаки, как главный миротворец получает в рыло и садится подумать. Девки визжат, парни из бесклановых пытаются свалить в суете, кто-то называет такими чижирным, за что получает ногой в лицо. Сакура под шумок выдирает и на локон волос. «Давайте, сильнее», отходя назад, кричу. «Наруто, кусай его, да не за ногу, кусай за яйца, Киба. Чё ты как баба коленом его между ног?» Как будто сказал, что чё джи жертрест и педик бы. Толпа генинов превращается в толпу разъяренных зверей. Курина и подоспевшие на помощь Асума ничего сделать не могут, их просто не слышат. «Вот ты демон», хихикает Ирис. «Полезный навык, запоминай, пригодится». Очень с радостью созерцая, как от удара Чоджи как будто слетают очки, киваю. Сделал гадости, на душе радость. Глава 20. Силами отряда Анбу, вакханалию все же останавливают. Всех нас загоняют в аудиторию, где уже сидят представители других стран. Звук, трава, дождь, песок, водопад, как-то маловато. Облако, камень и туман, хрен на этот экзамен положили, неважно. Главная цель здесь. Как будто, с разбитыми очками и в скором времени с растянутым очком. Бешеный Гаарик, и тот, кого упускать не стоит. Новая цель – Йоре Акада. Его во что бы то ни стало надо схомячить. Способность поглощать чакру мне нужна, и кабуто упускать нельзя. Рассаживаемся. Товарищ Ибики что-то вещает. Нам раздают листочки с задания, то есть списки вопросов. Чистые листы для ответов и карандаши. Объявляют начало первого этапа экзамена и говорят, что время ограничено. Пока все скрипят карандашами, смотрю на то, что творится вокруг. Подсадные пишут ответы, остальные старательно, с помощью самых разнообразных ухищрений, техник и приспособлений у них списывают. Невидимая Ирис зависает над подсадной девушкой. С помощью телепатии передает мне правильные ответы, записываю их, переворачиваю листок и приступаю к более веселому занятию. Я рисую. Митараши. Получается красиво и реалистично. Анка, которую и знать можно по прическе, скрестив ноги, стоит задом. Плащ поднят, юбка задрана. На ногах чулки в сеточку на подвязках. Ниже туфли на высоком каблуке. Руками она раздвигает булки, за отсутствием трусиков демонстрируя все свои отверстия. На правой ягодице написано «Сучка». Из-под резинок чулков торчат деньги. Как по мне, очень красиво. Правда, задница слишком большая получилась. Но это не минус, а скорее плюс. Сдаем ответы, кивает Марина. Нарисовавшиеся помощники собирают ответы и уносят к доске. Марина бегло просматривает записи. На моем листочке останавливается, кашляет, краснеет. Скрипя зубами, бросает его на стол и смотрит на меня как на врага. Хикает и еще раз глянув на листок усмехается. Кашлянув, толкает речь про самый важный вопрос. В аудитории от этого начинается суета. Многие отказываются продолжать свои продолжения и уходят. Те же, кто остался, слышат от Ибики, что они сдали первую часть. В окно, ну в дверь же зайти нельзя, надо школьное имущество испортить, залетает Анка. Говорит, что сейчас будет второй этап, в лесу смерти, после чего пафосно выдает, что мы все там сдохнем. Так как в лесу много зверья, ядовитые растения и сложные условия задания, когда Митараши зовет нас проследовать за ней и не особо героически скончаться в опасном лесу, Ибики как настоящая падла, показывает ей мой рисунок, отчего Анка зеленеет, смотрит то на рисунок, то на меня. Жутковато, как она думает, скались, проводит пальцем по горлу. Репутация. Митараши Анка. 100. Уверен, будет весело. Настолько весело, что никаких слов нет. Сбор у ворот ведущих в веселое и жизнеутверждающее место с красочным названием «Лес смерти». Стоим, смотрим. Пока все мои, прости господи, сокомандики щелкают ебальниками, мониторю ситуацию. И ситуация эта не то чтобы опасная, скорее напряжная. Напрягает меня то, что по сути аж до третьего этапа их всех нельзя трогать. То есть можно, но не до смерти. Потому как могу все испортить. И нет, не боюсь. Но если против меня пойдут все, один могу не потянуть, а если с демонами, то здесь случится бойня. А мне учиться надо. И хоть процесс обучения со всеми этими ключевыми точками канона мне кажется немного, самую малость перекрученным. Учитель сказал надо, значит надо. А если подумать, сейчас у меня перед глазами мигает надпись о задании. Мне надо найти Карину Зумаки, спасти ее и доставить учителю. Зачем учителю эта дура, пока не ясно. Но очень надеюсь, что он не заставит меня. Тихий свист рассекаемого воздуха. Успеваю заметить летящий в меня куна и злобно скалящуюся Митараши. Ирис реагирует быстрее, перемещается, ловит куной. А поскольку для всех кроме меня демоница невидима, окружающие думают, что куной в десятки сантиметров от лица остановил именно я. Как ты это сделал? Кривится Митараши. Как остановил куной? Тебе не понять. Слишком глупая. Я, да ты. Ирис, беззвучно хихикая, разворачивается, телепортируется к Анке, прижав куной к ее носу, подмигивает мне. Я кто? Ну давай, красотка, продолжай. Договаривай. Однако помни, если мне не понравится услышанное, ты останешься без носа. Я жду. Анка пытается отойти. Ирис хватает ее за волосы, проводит куной им по ее щеке и приставляет к уголку губ. Слегка надавливает. Ты слишком мрачная, Анка. Давай это исправим. Сейчас я сделаю тебе улыбку от уха до уха. Или мне пойти дальше и разрезать до затылка. Почему ты замолчала? Почему так боишься меня? Я не боюсь. Ага, конечно. А сама сфинктер из последних сил сдерживаешь. Ничтожество. С виду красивая, внутри погонь. Точно как эта поганая деревня. Ненавижу. Отпусти, шепчет Анка. Отпущу, пока. В следующий раз выпотрошу. А останки твои на кол насажу. Все поняла? Да-да. «Давайте не будем ссориться», — встав между нами улыбается Рыч под маскировкой. «И тело он хорошее выбрал, сразу не поймешь, мужик или баба. По голосу определить тоже не получается. Похотливый дед, видимо, определенные наклонности имеет. Кунайчи из травы, есть какое-то дело до жителей другой деревни, вы же поубиваете друг друга. Зачем? Тебя это волновать не должно. Понял?» Поднимает руки Арычи за каким-то хреном, улыбаясь, показывает длинный язык. Показываю ему свой, вместе с этим демонстрирую удлинившиеся клыки и включаю шаринган. Стоим, смотрим друг на друга, языками машем, хорошо хоть не концами, хотя мне есть что показать. Лыбимся, как два гомосека парня не поделившие. Гляделки надоедают. Собираюсь и выдаю волну ки, от которой генины падают. «Не будем ссориться», — качает головой Арыч. «Конечно, не будем пугать весь этот канаховский мусор. Встретимся в лесу, обязательно. Пепараян начинать», — мямлит пошатывающаяся Анка. «Пепе по условиям». Дали следует сбивчивый лепет о том, что надо делать. Если точнее, то нам дадут свиток. В процессе хождения по лесу нам предстоит отобрать второй свиток у другой команды и с двумя прийти в башню. Если не добудем, свиток окажется не тем, или кто-нибудь из команды сдохнет, на третий этап не пройти. Расходимся. Пока идем за свитком, замечаю слишком пристальное внимание. «Что так смотришь?» — спрашиваю стоящего в стороне Гаару. «Влюбился?» — «Много говоришь, Учиха. В лесу, я с радостью. Поцелуешь меня в головку? Можешь прямо сейчас, можете все вместе. Будешь?» «Ты урод!» — подрывается Конкура. «Это ты урод, а я самый красивый в классе. Мне учительница так сказала. До встречи в лесу, долбоебы. Эта встреча будет для вас последней». Каким-то чудом, скрипящий зубами Гаара, выдает минус 2000 к репутации, но сдерживается и уходит. Получаем свиток, который будет нести Сакура. Ждем своей очереди и заходим в ворота. Ну и, да пофиг уже, главное никого не убить, до третьего этапа, и самому не убиться. Ирис, конечно, всегда рядом, но перекладывать все на нее. Мужик в нашей семье я, только я, и мне надо соответствовать. Три дебила, два дебила, уже второй день гуськом крадутся за мной, единственным и неповторимым, мной. А еще я красивый, а они нет. В процессе хождения по ебеням с ребят слетает вся веселость. Лес наполнен жизнью. Совсем рядом, судя по звукам, шарится нечто большое. Кто-то рычит, кто-то мычит. В ближайших кустах, судя по доносящимся из них звуков, кто-то трахает козу. На ветке дерева висят кишки, вроде даже человеческие. Красота. А ребятам страшно, особенно Сакуре. Глаза ее полны ужаса, а штаны — последствиями этого ужаса. Судя по запаху, нисколько не вру, чуть приукрашиваю. «Саски-кун, мне в кустике надо», — шепчет прижимающая к себе свиток Харуна. «Иди, а ты меня не проводишь?» «Нет». «Ну, Саски, рот закрой, будешь шуметь, сюда вся местная живность стянется, и другие команды». «А они зачем?» — смотрит на меня Узумаки. «За свитком, дружок. Придут и попытаются отнять. И не надейся, Узумаки, что делать это они будут в формате диалога. Нет, нас в лучшем случае попытаются избить, в худшем — тебя, Узумакаки, выпотрошат. А тебя, Сакура, перед тем, как выпотрошат, еще и изнасилуют. А где будешь ты?» — вздрагивая, спрашивают оба. «Когда над вами будут надругаться?» «Я буду наблюдать за этим с безопасного расстояния, потому что вы, утырки, мне не интересны. Хотя, если не будете тупить, я, может быть, и спасу вас. Я сегодня добрый. Какой же ты тогда злой? Надеюсь, вы этого не увидите». Так, перед глазами вспыхивает напоминалка о задании. На компасе появляется жирная зеленая метка и зеленый смайлик в очках. «Вон там, в корнях дерева, есть пещера. Залезайте туда и ждите моего возвращения. До тех пор, пока я не вернусь, оттуда не вылезайте. Поняли? А с тобой, а ты вернешься за нами? Если вы сдохнете, я не смогу пройти на третий этап, соответственно, не смогу получить звание чунина, соответственно, еще как минимум на год, я останусь с вами, недомерки тупорылые. Видите, пока вы нужны мне, а раз нужны, то с вами ничего не случится, пока. Потом ваши судьбы меня волновать перестанут. В пещеру, живо. Останетесь здесь, вас сначала изнасилуют, потом убьют, а потом снова изнасилуют. Как только нежелающие быть убитыми сокомандники забираются в укрытие, отхожу в сторону, расправляю крылья и лечу по компасу. Лечу долго, ветви здесь густые, лианы какие-то с них свисают, птицы. Заметив кое-что интересное, сажусь на ветку и во все глаза смотрю. А там, на поляне, Гарара своим песком превращает команду из дождя в фарш, дабы не испачкаться, прикрывается отобранным у них зонтиком. Момент идеальный, облизываюсь, смотрю на них, но нельзя, спешка в твоем деле, только навредит, кивает присевшая рядом Ирис. Что скажешь об этом чудике? Псих, морщится Ирис, одержимый. Печать ставил какой-то такой мастер, у которого руки как у свиньи ноги. Зверь может выбираться. Нашептывает психу всякую гадость. Требует крови. Гарара не сопротивляется. Он настолько двинутый, что считает зверя своей мамой. Любимый, с этим надо быть осторожнее. В его голове нет ничего, кроме жажды крови и жажды убийств. Он реально поехавший. Во всю головушку. Понял тебя. А вон те, указывая на сидящих за кустами и на шикачо, спрашиваю. Боятся. До мокрых штанов. Сейчас даже не дышат. Пошли, летим дальше, еще минут через 20, все-таки находим цель, у ствола поваленного дерева трое, что неудивительно, Карин и два ее товарища, там у них какие-то разборки, товарищи, дергают Карин за руки, толкают и пытаются укусить, за что она выдает слабенькие удары, матерится, толкается, одному, который ее все же кусает, даже между ног заряжает, что на канонную Карин совсем не похоже. Потасовка заканчивается, не в пользу Карин, она получает в челюсть, ложится отдохнуть и всхлипывая поджимает ноги, ее товарищи, один зажимает ей рот, второй пнув по почкам, хватает за руку и кусает, после, оба избивают ее, когда начинают бить ногами, вызываю меч, активирую ловушку души, телепортируюсь к ним, горизонтальный удар и один из них разваливается на две части, вертикальный и второй разделяется повдоль, останки извергая фонтаны крови падают, стряхиваю кровь с меча, с удовольствием смотрю, как в ловушку затягивает души, собираюсь уже повернуться к Карин, ни хрена же себе, на чистом русском выдает она, а тут учуханный не такой тормоз, как в каноне, большой только, наверное, это не канон, говоря на великом и могучем, поворачиваюсь к ней, Карин как Карин, побитая только, глаза шире очков, челюсть отвисла, как звать, землячка, доставая сигарилу улыбаюсь, ну чего зависла, откуда родом будешь, как там у нас в Российской Федерации, заблудившаяся между мирами душа, мысленно передает мне Ирис, попаданка, можно и так, сути это не меняет, она в шоке, эй, спокойно, нормально все, тебя как зовут, Карин, Люба, а я курьер, как в Фалыче. Разрушая последние сомнения, спрашивает она, верно, ты прости, что напугал, уроды эти взбесили, пойдем, куда, пошли, там увидишь, обещаю, вреда тебе никто не причинит, пойдем, тяну руку, как только Карин хватается, зову игрока и все мы, даже Ирис, оказываемся в его кабинете, игрок на месте, сидит за столом, Санек тусуется у окна, на столе 5 чашек чая и большая, больше чем обычно, корзина конфет, ученик, качает головой игрок, хвалю, держи оплату, 200 тысяч на патроны, Люба, что здесь происходит, вы прикалываетесь, учиха, ты меня в свое гендзюцу поймал, вы, я игрок, указывая не себя, улыбается учитель, у окна мой брат, с недавних пор Санек, это курьер, мой ученик, а вот эта милая девушка, его жена Ирис, теперь ты, успокойся, сядь, вредить тебе я не хочу, клянусь своей сутью, просто, боюсь, что в своем родном мире, ты погибла, здесь попала очень неудачно, поэтому я хочу предложить тебе свою помощь, конечно, не просто так, а взамен на твою, если ты готова меня выслушать, присаживайся, чаем угостись, если нет, сейчас ты проснешься там, где курьер нашел тебя, и все забуду, нет, в чем смысл стирать тебе память, тебе все равно никто не поверит, присаживайся. Карин садится, залпом выпивает чай и хватает горсть конфет. Начинается разговор, нас просит выйти, чтобы девушку не травмировать. Торчим в коридоре, я сижу на диване, Ирис у меня на коленях. Санек, усмехаясь, подпирает стену. Смотрит на нас, усмехается как-то ехиднее. Почему тебе так весело? Потому что мы с братом очень разные. Да, он своего не упустит. При работе с чемпионами... Носится над ними как наседка, наставляет, учит, выручает. Я, к сожалению, относился к своим не так, да что там, я многих даже забывал. Неудивительно, почему игрок в несколько раз обошел меня. У вас семейный подряд? Не совсем, курьер. Хотя, так может показаться. Да мы и не совсем братья. Тут сложно, но если попытаться объяснить, думаю, не стоит этого делать. Наверное, меньше знаешь, крепче спишь. Скажи... Курьер, напрягается Санек, с тобой никогда, ничего странного не происходило, я умер, попал к Богу, пошел работать в мир осадков, снова умер, стал учеником игрока, женился, стал демоном, теперь вот души собираю и пью их, нет, однозначно ничего странного, у всех так, куда ни плюнь сплошные попаданцы, боги, демоны и пожиратели духовных энергий, хм, интересно, очень интересно, очень и очень интересно, а картины никакие перед глазами не возникают, да вроде не было такого, никогда, ну, только если сам себя представляю в какой-нибудь ситуации, вот засранец, восклицает Санек, ну игрок, ну сукин сын, я то думаю, а он, Санек, размахивая руками шагает вперед и исчезает, появляется, смотрит на меня, гыгыкнув снова исчезает. Меня терзают смутные сомнения. Ирис, тебе не кажется, что он двинутый, любимый? При общении с богами, я бы более тщательно подбирала слова. Боги мстительны, своевольные, соблазняют прекрасных дев в образе быка. На картине такое видел. Я вот даже представить не могу, какие порядки царили в обществе, что девушку смог соблазнить, а потом и выкрасть бык. Бык, меня больше черный квадрат беспокоит, улыбается Ирис. Нормальная картина. Негры, ночью, разгружают машину угля, можно сказать, ну вот и чудно, выводя Карин из кабинета хихикает игрок, вот и замечательно, агент игрока, это звучит, да мне и самой нравится, часто кивает Карин, интересно, до чего вы там договорились, расскажу, сложив руки за спиной выдает учитель, итак, курьер, в этом мире ты становишься абсолютным злом, и как бы на этот мир мне было наплевать, но, с нами теперь Любочка, а это значит что? Боюсь предположить, она станет тем, кто это зло победит и соберет разрушенный мир в кучу. Подпрыгнув, восклицает учитель, я не хочу, чтобы меня побеждали, это больно, в данном случае это будет просто красивый спектакль. Карин, то есть Люба будет править этим миром, я получу еще один мир, ты, ученик, тобой будут детей на ночь пугать. Мне срочно надо сочинить пророчество и подкинуть в какой-нибудь монастырь, красноволосое дитя. Придет и избавит мир от зла. Зачем? Ну как зачем? Ученик, так надо. Ты зло, ты демон, который стремится стать богом. Да и мир этот. Если ты сейчас сделаешь что-то по-настоящему хорошее, доброе, чистое, об этом через год забудут. Другое дело, если ты наворотишь дел и пообещав вернуться сгинешь. Не понимаешь? Люди будут помнить о тебе. Появляется Санек с коробкой в руках. Будут пугать тобой. Просить, чтоб ты забрал того, кто грешит к себе. Чтобы наказал, и это будет долго, а если о тебе напоминать, уху-ху, в твою честь будут образовываться культы, вера людей этого мира, будет усиливать тебя, а то что меня злом будут считать, это как-нибудь скажется, не, это все фигня, отмахивается игрок, итак, ученик, дуй продолжать экзамен, Ирис, присмотри за ним, он на болтус, Карин, на обучение, ну, а ты, брат, чего принес, принес Санек кота породы Ориентал, с такой надменной мордой, что я даже завидовать начал, мне такое табло не состроить никогда, подарок, держа кота за шиворот кивает Санек, будешь Толяном, ну и хлебало у тебя, Толян, на свое посмотри, клоун, грубым пропитым и явно прокуренным голосом выдает котяра, Педик, я думаю кота надо вернуть туда где ты его взял, качает головой игрок, все за работу, Санек, заталкивай эту хрень в коробку и убирайся, он сопротивляется, фашисты, воет не желающий возвращаться в коробку кот, сволочи, за это статья есть, уголовная, нельзя над животными издеваться, пока два бога, засовывают матерящегося кота в коробку, от греха подальше, уходим, появляемся там же.